Но встретить на обычном пикнике такого мужчину, как Линкольн Барнетт, подобная удача до сих пор поразила ее, хотя еще больше изумляла собственная реакция. Дочь и Джонни немедленно доложили отцу о незнакомце, остановившемся, чтобы поболтать с Мелиссой, пока отец спал. Но его это ничуть не обеспокоило, ничего страшного не случилось, иначе бы вы разбудили меня, верно, только и обронил он, что вполне соответствовало истине. И в самом деле ничего плохого, если только она снова не увидит его. А что, если и вправду не увидит? Что, если одна единственная встреча роковым образом помешает ее охоте на мужа? Теперь она станет сравнивать с ним каждого мужчину, с которым сведет ее судьба. Она отчетливо это понимала. И все в результате будут проигрывать. Не так красив, не так высок, не так общителен. Но стоит ли об этом волноваться, если она твердо уверена, что обязательно встретится с ним? Он сам на это намекнул и, похоже, увлекся ею так же сильно, как и она. Им поэтому нечего и сомневаться. Честно говоря, с самого момента их встречи с ее лица не сходит дурацкая улыбка. Даже сейчас, когда ее старший дядя Иэн Первый везет ее домой, Мелисса все еще сияет. Шестеро из сыновей старика Макферсона носили имя отца. Многие люди находили это странным, но в ее семье это считалось в порядке вещей, учитывая, что у всех были разные матери, и именно они давали имя малышам. Чтобы не путать их, было решено каждому дать свой номер. Правда, если присутствовал всего один Йен, родные звали его просто по имени. «Уж очень ты притихла сегодня», — заметил Йен на полпути. «Печалишься из-за Лондона?» «Нет, вовсе нет», — заверила Мелисса. Йен, всего на год моложе ее матери, был для девушки скорее отцом, чем дядей, поэтому ей в голову не пришло бы исповедаться ему. Зато младшего дядю Йена VI, бывшего на 8 лет старше, она считала братом и частенько поверяла ему свои секреты. Она обязательно поведала ему о встрече с Линкольном, о каждой мелочи, детали, подробности, включая ее собственные чувства, если бы только он прошлым вечером оказался дома. Но сейчас ей пришло в голову, что Йен VI, как и старший из братьев, должен лучше помнить Линкольна. А у нее накопилось столько вопросов об этом человеке, поскольку с той минуты, как они расстались, она не могла ни о чем больше думать. А сколько всего она могла бы узнать, если бы только догадалась задержать его подольше. Она не знала, сколько времени он прогостит в Шотландии, не знала, где живет в Англии, и живет ли вообще в Англии. Хотя, судя по его внешности и акценту, это было именно так. Какая же неудача, если он задержится в Шотландии, когда она через несколько дней уезжает в Лондон. И хуже всего, если к тому времени, когда она вернется домой, он отправится обратно. Однако она не может отменить поездку, хотя уже потеряла к ней интерес. Слишком много планов с ней связано, не говоря уже о расходах на гардероб. Кроме того, не исключено, что визит Линкольна окажется коротким, и она с таким же успехом может продолжить их знакомство в столице. А что, если он там и живет? Ох, ну почему же она не догадалась спросить? Йен вряд ли ответит на ее вопросы, но он, по крайней мере, может что-то знать об этом человеке. В эту минуту она была готова удовлетвориться любыми крохами сведений, и поэтому без обиняков осведомилась. «Ты знаешь Линкольна Бернетта, который жил в нескольких милях от тебя?» «Бернетт?» «Звучит как американец или англичанин?» «Скорее англичанин». «Значит, ты с ним виделась?» «Да», — подтвердила девушка. «Он очень мил и очень красив». «А ты...» «Сразу, видать, голову потеряла», — хмыкнул Йен.